Надежда Константиновна. После отъезда Якименки и Шац в Москву бурная деятельность ликвидкома несколько утихла. Свердловцы слегка поколачивались и уехали себе, оставив в Подпорожье одного своего представителя. Между ним и Видиманом шли споры только об административно-техническом персонале. Если цинготный крестьянин никуда не был годен, и ни ББК, ни Свирлак не хотели взваливать его на свои пайковые плечи, то интеллигент, даже и цинготный, еще кое-как мог быть использован. Поэтому Свирлак пытался получить сколько возможно интеллигенции, и поэтому же ББК норовил не дать ни души. В этом торге между двумя рабовладельцами мы имели все-таки некоторую возможность изворачиваться. Все списки лагерников, передаваемых в Свирлак или оставляемых за ББК, составлялись в ликвидкоме под техническим руководством Надежды Константиновны, а мы с Юрой переписывали их на пишущей машинке. Тут можно было извернуться. Вопрос заключался преимущественно в том, в каком именно направлении нам следует изворачиваться. ББК был вообще аристократическим лагерем. Там кормили лучше и лучше обращались с заключенными. Как кормили и как обращались, я об этом уже писал. Выводы о Свирлаге читатель может сделать самостоятельно. Но ББК — это гигантская территория. В какой степени вероятно, что нам трем удастся остаться вместе? Что нас не перебросят куда-нибудь на такие чертовы куличики, что из них и не выберешься куда-нибудь в окончательное болото, по которому люди и летом ходят на лыжах, иначе засосет, и от которого до границы будет верст 200-250, по местам почти абсолютно непроходимым. Мы решили сориентироваться на Свирлак. Уговорить Надежду Константиновну на некоторую служебную некорректность было не очень трудно. Она слегка поохала, слегка побронилась, и наши имена попали в списки заключенных, оставляемых за Свирлагом. Это была ошибка. И это была грубая ошибка. Мы уже начали изворачиваться, еще не собрав достаточно полной информации. А потом стало выясняться. В Свирлаге не только плохо кормят, это еще бы полбеды, но в Свирлаге статья 58.6 находится под особенно неусыпным контролем. Отношение к контрреволюционерам особенно зверское, лагерные пункты все опутаны колючей проволокой, даже административных служащих выпускают по служебным поручениям только на основании особых пропусков и каждый раз после обыска. И кроме того, Свирлак собирается всех купленных в ББК интеллигентов перебросить на свои отдаленные лагпункты, где админтехперсонала не хватало. Мы разыскали по карте, которая висела на стене ликвидкома, эти пункты и пришли в настроение весьма неутешительное. Свирлак тоже занимал огромную территорию, и были пункты, отстоящие от границы на 400 верст. 400 верст ходу по населенной и, следовательно, хорошо охраняемой местности. Это было совсем плохо, но наши имена были уже в свирлаговских списках. Надежда Константиновна наговорила много всяких слов о мужском непостоянстве. Надежда Константиновна весьма убедительно доказывала мне, что уже ничего нельзя сделать. Я отвечал, что для женщины нет ничего невозможного. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Был пущен в ход ряд весьма запутанных лагерно-бюрократических трюков, и Надежда Константиновна вошла в комнатку нашего секретаря с видом Клеопатры, которая только что и как-то очень ловко обставила некоего Антония. Наши имена были официально изъяты из Свирлага и закреплены за ББК. Надежда Константиновна сияла от торжества. Юра поцеловал ей пальчики. Я сказал, что век буду за нее Бога молить, протоколы вести и на машинке стукать. Вообще, после урчевского зверинца ликвидкомовский секретариат казался нам раем земным, или во всяком случае лагерным раем. В значительной степени это зависело от Надежды Константиновны и от ее милой женской суматошливости и покровительственности, От ее шутливых препирательств с Юрочкой, которого она, выражаясь советским языком, взяла на буксир. Заставила причесываться и даже ногти чистить. В свое время Юра счел возможным плевать на Добротина, но Надежде Константиновне он повиновался беспрекословно, безо всяких разговоров. Надежда Константиновна была, конечно, очень нервной и не весьма выдержанной женщиной, но всем, кому она могла помочь, она помогала. Бывало, придет какой-нибудь инженер и слезно умоляет не отдавать его на растерзание Свирлагу. Конечно, от Надежды Константиновны до Юры ничего не зависит, но мало ли что можно сделать в порядке низового бумажного производства в обход всяких до Юры. Однако таких инженеров-экономистов, врачей и прочих было слишком много. Надежда Константиновна выслушивала просьбу и начинала кипятиться. «Сколько раз я говорила, что ничего, совсем ничего не могу сделать? Что вы ко мне пристаете? Идите к Видиману! Ничего, ничего не могу сделать! Пожалуйста, не приставайте!» Заметив выражение умоляющей настойчивости на лице оного инженера, Надежда Константиновна затыкала уши пальчиками и начинала быстро твердить. «Ничего не могу! Не приставайте! Уходите, пожалуйста, а то я рассержусь!» Инженер, потупившись, уходит. Надежда Константиновна, заткнув уши и зажмурив глаза, продолжает твердить. «Не могу, не могу! Пожалуйста, уходите!» Потом, с расстроенным видом, перебирая свои бумаги, она жаловалась мне. «Ну вот видите, как они все лезут. Им, конечно, не хочется в Свирлаг. Они и не думают о том, что у меня на руках двое детей. И что я за все это тоже могу в Свирлаг попасть. Только невольно наемный, а уж заключенный. Все вы эгоисты, мужчины». Я скромно соглашался с тем, что наш брат-мужчина, конечно, мог бы быть несколько альтруистичнее. Тем более, что в дальнейшем ходе событий я уже был более или менее уверен. Через некоторое время Надежда Константиновна говорила мне раздраженным тоном. «Ну что ж вы сидите и смотрите? Ну что ж вы мне ничего не посоветуете? Все должна я, да я! Как вы думаете, если мы этого инженера проведем по спискам, как десятника, а?» Обычно к этому моменту техника превращения инженера в десятника, врача в ликпома или какой-нибудь значительно более сложной лагерно-бюрократической механики была уже обдумана и мной, и Надеждой Константиновной. Надежда Константиновна охала и бронилась, но инженер все-таки оставался за ББК. Некоторым устраивались командировки в Медгору со свирепым наставлением оставаться там, даже рискуя отсидкой в ШИЗО. Многие на время исчезали вообще со списочного горизонта. Во всяком случае, немного интеллигенции получил Свирлаг. Во всех этих операциях я мелкая сошка, переписчик, и к тому же уже заключенный рисковал немногим. Надежда Константиновна иногда шла на очень серьезный риск. Это была еще молодая, лет 32-33, женщина, очень милая и привлекательная, и с большими запасами секс-эппил, полового призыва. Не будем зря швырять в нее булыжниками. Как и очень многие женщины в этом мире, особенно неуютно оборудованном для женщин, она рассматривала свой секс-эппил как капитал, который должен быть вложен в наиболее рентабельное предприятие этого рода. Какое предприятие в Советской России могло бы быть более рентабельным, чем брак с высокопоставленным коммунистом? В долгие вечера, когда мы с Надеждой Константиновной дежурили в ликвидкоме при свете керосиновой коптилки, она мне урывками рассказывала кое-что из своей путанной и жестокой жизни. Она была, во всяком случае, из очень культурной семьи. Она хорошо знала иностранные языки и при этом так, как их знают по гувернанткам, а не по самоучителям. Потом одинокая девушка, не очень подходящего происхождения, в жестокой борьбе за жизнь, за советскую жизнь. Потом брак с высокопоставленным коммунистом, директором какого-то завода. Директор какого-то завода попал в троцкистско-вредительскую историю и был отправлен на тот свет. Надежда Константиновна опять осталась одна, впрочем, не совсем одна. На руках остался малыш размером года в полтора. Конечно, старые сотоварищи бывшего директора предпочли ее не узнавать. Блажен муж и же. Не возжается с классовыми врагами, даже с их вдовами. Снова пишущая машинка, снова голод, на этот раз голод вдвоем. Снова месяцами нарастающая жуть перед каждой чисткой и происхождение, и покойный муж, и совершенно правильная презумпция, что вдова расстрелянного человека не может очень уж пылать коммунистическим энтузиазмом. Словом, очень плохо. Надежда Константиновна решила, что в следующий раз она такого промаха уже не сделает. В следующий раз секс-эппил был вложен в максимально солидное предприятие. В старого большевика, когда-то ученика самого Ленина, подпольщика, политка-торжанина, ученого-лесовода и члена коллегии наркомзема Андрея Ивановича Запевского. Был какой-то промежуток отдыха, был второй ребенок, и потом Андрей Иванович поехал в концлагерь сроком на 10 лет. На этот раз уклон оказался правым. Андрей Иванович, попавший в лагерь, будучи бывшим коммунистом, имеющим еще какую-то специальность, редкий случай, кроме обычных партийных специальностей, ГПУ, кооперация, военная служба, профсоюз, ценой 3 лет самоотверженной, то есть совсем уж каторжной работы, заработал себе право на совместное проживание с семьей. Такое право давалось очень немногим и особо избранным лагерникам, и заключалось оно в том, что этот лагерник мог выписывать к себе семью и жить с ней в какой-нибудь частной избе, не в бараке. Все остальные условия его лагерной жизни, паек, работы и, что всего хуже, переброски, оставались прежними. Итак, Надежда Константиновна в третий раз начала вить свое гнездышко, на этот раз в лагере, так сказать, совсем уж непосредственно под пятой ГПУ. Впрочем, Надежда Константиновна довольно быстро устроилась. На фоне кувшинных рыл советского актива она, к тому же вольно наемная, была как работница, конечно, сокровищем. Не говоря уже о ее культурности и ее конторских познаниях, она при ее двойной зависимости за себя и за мужа не могла не стараться изо всех своих сил. Муж ее, Андрей Иванович, был невысоким худощавым человеком лет 50 со спокойными умными глазами, в которых, казалось, на весь остаток его жизни осела какая-то жестокая, едкая, незабываемая горечь. У него, старого подпольщика, каторжанина и прочих доводов для этой горечи было более чем достаточно, но один из них действовал на мое воображение как-то особенно гнетуще. Это была волосатая лапа товарища Ведимана. Собственническим чувством, положенное на съежившееся плечо Надежды Константиновны. На Андрея Ивановича у меня были некоторые виды. Остаток наших лагерных дней мы хотели провести где-нибудь не в канцелярии. Андрей Иванович заведовал в Подпорожье лесным отделом. Я просил его устроить нас обоих, меня и Юру, на каких-нибудь лесных работах, кем-нибудь вроде таксаторов, десятников и так далее. Андрей Иванович дал нам кое-какую литературу, и мы мечтали о том времени, когда мы сможем шататься по лесу вместо того, чтобы сидеть за пишущей машинкой. Как-то днем в обеденный перерыв я иду в свою избу, слышу сзади чей-то голосок, оглядываюсь, Надежда Константиновна, тщетно стараясь меня догнать, что-то кричит и машет мне рукой, останавливаюсь. «О, Господи, да вы совсем глухи стали. Кричу, а вы хоть бы что. Давайте пойдем вместе, ведь нам по дороге». Пошли вместе, обсуждали текущие дела лагеря. Потом Надежда Константиновна как-то забеспокоилась. «Посмотрите, это, кажется, мой Любик». Это был, возможно, он, но, во-первых, ее Любика я в жизни в глаза не видал, а, во-вторых, то, что могло быть Любиком, представляло собой черную фигуру на фоне белого снега шагах в 100 от нас. На такую дистанцию мои очки не работали. Фигурка стояла у края дороги и свирепо молотила чем-то по снежному сугробу. Мы подошли ближе и выяснили, что это действительно был Любик, возвращавшийся из школы. «Господи, да у него все лицо в крови! Любик! Любик!» Фигурка обернулась и, узрев свою единственную мамашу, сразу пустилась в рев. Полагаю, что так, на всякий случай. После этого Любик прекратил избиение своей книжной сумкой снежного сугроба и, размазывая по своей рожице кровь и слезы, заковылял к нам. При ближайшем рассмотрении Любик оказался мальчишкой лет 8, одетым в какую-то чистую, хорошо залатанную рвань, со следами недавней потасовки во всем своем облике, в том числе и на рожице. Надежда Константиновна опустилась перед ним на колени и стала вытирать с его рожицы слезы, кровь и грязь. Любик использовал все свои наличные возможности, чтобы поорать всласть. Конечно, был какой-то трагический злодей, именуемый не то Митькой, не то Петькой. Конечно, этот врожденный преступник изуродовал Любика ни за что, ни про что. Конечно, материнское сердце Надежды Константиновны преисполнилось горечи, обиды и возмущения. Во мне же расквашенная рожица Любика не вызвала решительно никакого соболезнования, точно так же, как в свое время расквашенная рожица Юрочки, особенно если она была расквашена по всем правилам неписанной конституции великой мальчишеской нации. Вопросы же этой конституции, я полагал, всецело входили в мою мужскую компетенцию, и я спросил деловым тоном. «А ты ему, Любик, тоже ведь дал?» «Я ему как дал, а он мне, а я его еще. «Вопрос еще более деловой. А ты его как, правой рукой или левой?» Тема была перенесена в область чистой техники, и для эмоций места не оставалось. Любик отстранил материнский платок, вытиравший его оскорбленную физиономию, и в его глазенках сквозь невысохшие еще слезы мелькнуло любопытство. «А как это левый?» «Я показал». Любик с весьма деловым видом выкарабкался из материнских объятий, разговор зашел о деле, и тут уж было не до слез, не до сантиментов. «Дядя, а ты меня научишь?» «Обязательно научу». Между мною и Любиком был таким образом заключен пакт технической помощи. Любик вцепился в мою руку, и мы зашагали. Надежда Константиновна горько жаловалась на беспризорность Любика, сама она сутками не выходила из ликвидкома, и Любик болтался бог знает где и ел бог знает что. Любик прерывал ее всякими деловыми вопросами, относившимися к области потасовочной техники. Через весьма короткое время Любик сообразил, что столь исключительное стечение обстоятельств должно быть использовано на все 100%, стал усиленно подхрамывать и в результате этой дипломатической акции не без удовлетворения умастился на моем плече. Мы поднимались в гору, стало жарко, я снял шапку. Любикины пальчики стали тщательно исследовать мой череп. «Дядя, а почему у тебя волосов мало?» «Вылезли, Любик». «А куда они вылезли?» «Так совсем вылезли». «Как совсем? Совсем из лагеря?» Лагерь для Любика был всем миром. Разваливающиеся избы, голодающие карельские ребятишки, вшивая и голодная рвань заключенных, бараки, вохр, стрельба — это был весь мир, известный Любику. Может быть, по вечерам в своей кроватке он слышал сказки, которые ему рассказывала мать. Сказки о мире без заключенных, без колючей проволоки, без оборванных толп, ведомых вохровскими конвоирами куда-нибудь на БАМ. Впрочем, было ли у Надежды Константиновны время для сказок? Мы вошли в огромную комнату карельской избы. Комната была так же нелепа и пуста, как и наша. Но какие-то открытки, тряпочки, бумажки, салфеточки, кто его знает, что еще, придавали ей тот жилой вид, который мужским рукам видно совсем не под силу. Надежда Константиновна оставила Любика на моем попечении и побежала к хозяйке избы. От хозяйки она вернулась еще с одним потомком. Потомку было 3 года. Сердобольная старушка-хозяйка присматривала за ним во время служебной деятельности Надежды Константиновны. «Не уходите, Иван Лукьянович, я вас супом угощу». Надежда Константиновна, как вольно-наемная работница лагеря, находилась на службе ГПУ и получала чекистский паек. Не первой, не второй категории, но все же чекистский. Это давало ей возможность кормить свою семью и жить не голодая. Она начала хлопотать у огромной русской печки. Я помог ей нарубить дров. На огонь был водружен какой-то горшок. Хлопоча и суетясь, Надежда Константиновна все время оживленно болтала, и я не без некоторой зависти отмечал тот запас жизненной энергии, цепкости и бодрости, которых так много русских женщин проносит сквозь весь кровавый кабак революции. Как-никак, а прошлое у Надежды Константиновны было невеселое. В настоящем, в сущности, каторга, а в будущем... Вот мне сейчас все-таки уютно у этого пусть временного, пусть очень хлипкого, но все же человеческого очага. Даже мне, постороннему человеку, становится как-то теплее на душе. Но ведь не может же Надежда Константиновна не понимать, что этот очаг — дом на песке. Подуют какие-нибудь ведьмановские или бамовские ветры, устремятся на дом сей, и не останется от этого гнезда ни одной пушинки. Пришел Андрей Иванович, как всегда, горько равнодушный, взял на руки своего потомка и стал разговаривать с ним на том малопонятном постороннему человеку диалекте, который существует во всякой семье. Потом мы завели разговор о предстоящих лесных работах. Я честно сознался, что мы в них решительно ничего не понимаем. Андрей Иванович сказал, что это не играет никакой роли, что он нас проинструктирует, если только он здесь останется. «Ах, пожалуйста, не говори этого, Андрюша!» — прервала его Надежда Константиновна. «Ну, конечно, останемся здесь. Все-таки хоть как-нибудь доустроились, нужно остаться». Андрей Иванович пожал плечами. «Надюша, мы ведь в советской стране и в советском лагере. О каком устройстве можно говорить всерьез?» Я не удержался и кольнул Андрея Ивановича. Уж ему-то, столько сил положившему на создание советской страны, советского лагеря, на страну и на лагерь, плакаться не следовало бы. Уж кому-кому, а ему никак не мешает попробовать, что такое коммунистический концентрационный лагерь. «Вы почти правы», — с прежним горьким равнодушием сказал Андрей Иванович. «Почти, потому что и в лагере нашего брата нужно каждый выходной день нещадно пороть. Пороть и приговаривать, не делай, сукин сын, революции, не делай, сукин сын, революции». Финал этого семейного уюта наступил скорее, чем я ожидал. Как-то поздно вечером в комнату нашего секретариата, где сидели только мы с Юрой, вошла Надежда Константиновна. В руках ее была какая-то бумажка. Надежда Константиновна для чего-то уставилась в телефонный аппарат, потом в расписание поездов, потом протянула мне эту бумажку. В бумажке стояло: «Запевского Андрея Ивановича немедленно под конвоем доставить в Повенецкое отделение ББК». Что я мог сказать? Надежда Константиновна смотрела на меня в упор, и в лице ее была судорожная мимика женщины, которая собирает свои последние силы, чтобы остановиться на пороге истерики. Сил не хватило. Надежда Константиновна рухнула на стул, уткнула голову в колени и зарыдала глухими тяжелыми рыданиями так, что в соседней комнате не было слышно. Что я мог ей сказать? Я вспомнил владетельную лапу ведьмана. Зачем ему, ведьману, этот лесовод из Старой Гвардии? Записочка кому-то в Медгору, и товарищ Запевский вылетает черт его знает куда, даже и без его, ведьмана, видимого участия. И он, ведьман, остается полным хозяином. Надежду Константиновну он никуда не пустит в порядке чекистской дисциплины. Андрей Иванович будет гнить где-нибудь на лесной речке в порядке лагерной дисциплины. Товарищ ведьман кому-то из своих корешков намекнет на то, что этого лесовода никуда выпускать не следует. И корешок, в чаянии ответной услуги от ведьмана, постарается Андрея Ивановича сгноить на корню. Я на мгновение пытался представить себе психологию и переживания Андрея Ивановича. Но вот мы с Юрой тоже в лагере. Но у нас все это так просто. Мы просто в плену у обезьян. Примечание. «В плену обезьян» — книга российского публициста Ф.В. Винберга, написанная им после пребывания в советской тюрьме, была издана в 1919 году. «Андрей Иванович, разве сидя в тюрьмах царского режима и плетя паутину будущей революции, разве о такой жизни мечтал он для человечества и для себя? Разве для этого шел он в ученики Ленину?» Юра подбежал к Надежде Константиновне и стал ее утешать неуклюже, нелепо, неумело, но каким-то таинственным образом это утешение подействовало на Надежду Константиновну. Она схватила Юрину руку, как бы в этой руке, руке юноши-каторжника, ища какой-то поддержки и продолжая рыдать, но не так уж безнадежно, хотя какая надежда оставалась ей? Я сидел и молчал, я ничего не мог сказать и ничем не мог утешить, ибо впереди ни ей, ни Андрею Ивановичу никакого утешения не было. Здесь, в этой комнатушке, была бита последняя ставка, последняя карта революционных иллюзий Андрея Ивановича и семейных Надежды Константиновны.